первой обнаружилась хата молчаливого и незаметного Ивана. Бабы, две старухи и молодка, впрочем, не такая уж чтобы молодая, обрадовались мужу, сыну, зятю и остальным гостям, усадили за стол и муху, и сопровождаемые им полутрупы, и в мгновение ока накрыли стол. Муха полностью протрезвел, но изрядно устал. А тут на столе мертвенной мутью заблестели бутыли самогона. Вид родного напитка, а не паленой гжелки, пробудил от дремы даже доставленных им покойников. Вот тогда-то и началось. На муху при его малой массе аборигеновка подействовала сокрушительно. Он держался до последнего, но к утру уже вовсю подтягивал и козака и дудь, и нечто комисячно. Надо отметить, что и старушки, и молодка отмечали муху особым почтением. Его героизм при доставке сельчан к месту жительства не прошел незамеченным. Муха потом вспоминал, что даже с кем-то целовался, но не был уверен, что не со старухой. Его уложили в горнице, а остальных мужиков, как не оправдавших высокого доверия, выдворили на сеновал. К мухе ночью приходила какая-то женщина, но он ей отказал, поскольку рассмотреть ее был не в состоянии и боялся, что это его пытаются изнасиловать те самые крючконосые старухи. Но здоровье мухе было не занимать, и через каких-то 4 часа он проснулся абсолютно трезвым и принялся оценивать обстановку. Обстановка была абсолютно никакой. Кроме звуков мирного трудового дня, других сигналов в утреннем эфире не проскальзывало. И муха откинулся еще на 4 часика. Знакомство с городом проходило по 3 спискам объектов. В первый список входили исторические и архитектурные достопримечательности. Каюсь, с этим ценным материалом мы знакомились весьма поверхностно. Второй список мы штудировали как положено. Штаб СНПУ, штаб УНА-УНСО, областная милиция, областная контора, то есть служба безопасности Украины, штаб Прикарпатского военного округа. Город больше напоминал лабиринт, но у нас была Ариаднина нить. Борода прихватил с собой примитивную, но удобную схему Львова. Он хорошо знал город и старался сориентировать и нас. Более-менее это получалось. В третий список входили многочисленные миниатюрные кофейни, покрывавшие город густой, источающий аромат сетью. Едва ли не в каждой мы выпивали по чашечке турецкого кофе, и уж точно в каждой такой забегаловке кто-нибудь обязательно поднимался навстречу нашему чичероне, радостно здоровался, и начинался нудный обмен местными сплетнями. Борода уверял, что таким образом мы непременно заведем несколько нужных знакомств, однако часов до 6 эти надежды не оправдывались никак. От областного УВД мы спустились к центру по улице Коперника, свернули раз, свернули 2, и тут я разинул рот. Вывеска гласила, что мы имеем честь идти по улице Джахара Дудаева. Борода, заметив наше недоумение, объяснил: бывшая Лермонтова, но Лермонтов плохой, он воевал против свободолюбивых чеченцев, притесняемых клятыми москалями. По улице Дудаева прошли молча. Вышли на проспект Шевченко к штабу СНПУ, драпированному громадными желтыми тряпицами, украшенными стилизованными свастиками. Поглазели на то, что здесь называется проспектом. Бульварчик 150 метров длиной. Поглазели на этот Рейхстаг и спустились в подвал кондитерского магазина. Борода стал заказывать неизменный кофе, но мы предпочли горячий шоколад. «У меня на шоколад денег не хватит», — смутился Борода. «Сказал бы, что у тебя финансовые трудности», — успокоил его боцман. «Неудобно, вы гости». Ну, считай, что мы богатые гости. В шоколадке, так в народе называлось это заведение, нас ожидал приятный сюрприз. Из-за дальнего столика, полускрытого в темноте подвальчика, вышел лысоватый коротышка и поздоровался с нашим проводником. «Привет, Андрей!» «Витаю, Лесик!» Борода обратился к нам. «Лучший хакер Галичины Александр Вельчурский». «Давно из Москвы?» — спросил Лесик с чудовищным акцентом, но по-русски. —